И тебе я благодарен. Если ты и не одобряешь того, каким образом я воспользовался твоими уроками. Ну, а что касается совета, скажи им, что пути, которые когда-то были открыты, нельзя закрыть, приняв резолюцию. Корабль был теперь только темным пятном на фоне неба. А мгновение спустя Джезерак и вообще потерял его из виду. Он не заметил никакого движения, но внезапно с неба обрушилась лавина самых потрясающих звуков из всех когда-либо сотворенных человеком. Это был долгий гром падающего воздуха. Миля за милей он обрушивался в туннель вакуума, в мгновение ока просверленный в атмосфере. Джезерак не в силах был сдвинуться с места. Даже когда последние отголоски этого грома замерли, потерявшись в пустыне, он все думал и думал о мальчике, который ушел от него. Ведь для Джезерака Олвин навсегда остался ребенком, да к тому же единственным, впервые пришедшим в мир Диаспара с тех пор, как был разрушен цикл рождения и смерти. Тогда, в незапамятные времена. Олвин не может вырасти. Вся вселенная была для него просто детской площадкой для игр, увлекательной загадкой, которую надо разгадать ради собственного развлечения. И вот, играя, он нашел себе теперь совершенную смертоносную игрушку, которая в состоянии разрушить все, что еще сохранилось от человеческой цивилизации. Но каков бы ни был исход, для Олвина это по-прежнему будет только игра. Солнце уже склонилось низко к горизонту, и над пустыней потянуло леденящим ветром. Но Джезерак все еще ждал, перебарывая страх, и внезапно, впервые в жизни, увидел звезды. Глава 18. Даже в Диаспаре Олвин не видел такой роскоши, которая открылась его взору, когда внутренняя дверь воздушного шлюза скользнула в сторону. Что бы он там ни представлял из себя на самом деле, уж аскетом-то мастер явно не был. Лишь несколько позже Олвину пришло в голову, что весь этот комфорт мог и не быть пустой экстравагантностью. Маленький мирок корабля был единственным домом мастера во время его продолжительных скитаний среди звезд. Нигде не было видно никаких приборов управления, но огромный овальный экран, полностью занимающий дальнюю переборку, указывал, что это помещение не просто жилая комната. Дугой перед экраном расположились три низкие кресла. Остальное пространство комнаты занимали два столика и несколько мягких стульев. Некоторые из них совершенно очевидно предназначались совсем не для гуманоидов. Удобно устроившись перед экраном, Олвин огляделся в поисках своего робота. К его изумлению, тот исчез. Но затем он все-таки обнаружил его в маленьком углублении под закругляющимся потолком. Робот уютно устроился в этой нише. Он привел мастера через пространство космоса на Землю, а затем в качестве слуги проследовал за ним в Лиз. Теперь же, словно и не было всех этих минувших эпох, он изготовился снова выполнять свои старые пилотские обязанности. Для пробы Олвин подал ему команду, и огромный экран, затрепетав, ожил. Перед ним появилась башня Лоранна, странным образом укороченная и даже, судя по всему, лежащая на боку. Еще несколько команд, и он увидел небо, город и бескрайнее пространство пустыни. Четкость изображения была безупречна, почти ненатурально хороша. хотя, казалось, никакого увеличения и не было. —